Глава 5. Кристиан. Впервые за все годы все шло не так, как всегда. Начиная с появления этой девицы, в доме Кристиана Араншейра, в том непристойном платье, не скрывающем ни единого изгиба ее стройного тела, заканчивая ее резкой странной манерой общения. Вместо покорной и услужливой девушки, которая выполнит все, что от нее требуется, он получил это недоразумение. И это чертовски раздражало верховного стража столицы. Да что там говорить, он был в ярости. Внутри него все кипело, и гнев опасно туманил разум, заставляя пробуждать древнюю опасную магию проклятия. Старик Келберн обвел его вокруг пальца. И ведь как этот шулер ловко провернул сделку? Ведь Кристиан изучил биографию девушки, знал, что она обучалась в академии, проверил ее одаренность. Но все это было устроено на показ старым обманщиком, который просто хотел нажиться на девчонке. Именно поэтому он не ответил на приглашение на торжество по случаю помолвки. Скорее всего, его и в столице уже давно не было. Демоново отродье! Не зря он проиграл все свое состояние. Шулер только и умеет проводить свои махинации. Узнал о ребенке и решил ее использовать. А уж каким образом так получилось, что одаренная попала на землю, и почему ее не искали? Отдельная тема для жесткого разговора со старым обманщиком. Кристиан обязательно даст понять этому пройдохе, что с ним шутки плохи. Но это не изменит ситуацию. Кристиан, сам того не ведая, загнал себя в западню. Он мог расторгнуть помолвку, вернуть девушку отцу, но он потеряет драгоценное время. Время, которого у него уже не было. Найти новую молодую одаренную невесту, семья которой согласится на брак, не так-то просто. А значит, придется действовать, учитывая обстоятельства. Главное — сохранять спокойствие. Тьерра Раншейр перевел взгляд на оголившуюся чешую на запястье, блеснувшую в ярком свете люстр. Напоминание о том, что эмоции сейчас — непозволительная роскошь. Он тут же отпустил девушку и подхватил бокал с вином со стола. Можно попытаться повернуть ситуацию в привычное русло. «Вы...» — девушка отступила назад, сжала свои маленькие кулачки и гневно передернула плечиками. «Вы что, собираетесь жениться насильно? Этого не будет, так и знайте. Я буду жаловаться на вас». И она довольно-таки грозно нахмурилась, всем своим видом показывая решительность. И это даже рассмешило верховного стража столицы. «На меня? Я пока не нарушил ни единого закона, а вот ваш папенька...» Кристиан выразительно изогнул бровь и сделал глоток, а затем спокойно продолжил. «Поступил нечестно. По отношению к вам и ко мне». «Значит, ваш дом — земля?» Мужчина опустился на стул и перевел взгляд на Ариану. На ее щеках пылал румянец, а глаза горели от ярости. «Да!» Девушка пристально следила за каждым действием Раараншейра, будто ожидала, что он сейчас набросится на нее. «И раз уж вы тоже подтверждаете тот факт, что мой так называемый отец поступил с нами нечестно, то мне бы хотелось остаток вечера провести именно на земле, а не в вашей странной компании». «Как я и говорил, ваше возвращение невозможно. Все, что я могу, разорвать помолвку и вернуть вас в дом отца. Но на землю вас не доставит ни один портал». «Это почему же?» «У вас есть дар, сила, отпечаток которой есть в свитках. Значит, вы родились здесь и принадлежите этому миру. А уж как вы попали на землю, будете разбираться с вашим папенькой». «Разберусь обязательно». Ариана скрестила руки на груди. «Значит, вы отправите меня к нему?» Тьерра Раншейр кивнул, раскачивая рубиновую жидкость в бокале. Пора было переходить к наступлению. «Сразу, как только он вернет мне 100 000 серебром». «Что?» Она округлила глаза. «Так вы еще и купили меня?» «Вас? Нет, я лишь оплатил помолвку. Завтра утром я отправлю вашему отцу отказ. И как только он вернет мне мои деньги, вы покинете мой дом. А сейчас можете приступать к ужину, а затем ступать к себе в спальню. Но что, если он не вернет вам деньги?» На губах Кристиана появилась едва заметная кривоватая ухмылка. «Судя по тому, что я не смог с ним связаться для того, чтобы пригласить к торжеству, посвященному помолвке, ваш папенька, скорее всего, уже в бегах. Но я не буду жесток с вами. Пожалуй, могу предложить вам место, скажем, горничной». «Вы серьезно? То есть теперь из невесты я стану вашей рабыней?» «Можете отправиться побираться на улицу. Хотя, с вашими данными, вас, скорее всего, пристроят в один из домов терпимости». «Вы это нарочно, да?» «Отнюдь. Хорошенькие девушки всегда в цене». «То есть вы хотите сказать, что мне либо в дом терпимости здесь лежит путь, либо стать вашей женой? Бред какой-то». «Видите ли, я не планировал на вас жениться». Тьерра Раншейр вскинул руку, и в ней появились желтоватые листы. «По нашим законам, при заключении брачного союза сила невесты переходит к жениху. Но если брак не консумирован, то невеста может быть свободна. В постель я вас против вашей воли затаскивать не собираюсь. Можете быть спокойны. Это не в моих интересах. Мне нужна лишь ваша магия. В договоре с вашим отцом это прописано». Ариана опустилась на соседний стул и недоверчиво принялась листать договор. Нахмурила лоб и закусила нижнюю губу. Во всем чувствовалось ее напряжение и волнение. Она была напугана, обескуражена. И это было на руку главному стражу столицы. Сейчас девушка должна согласиться на все. «Но если моя сила перейдет вам, у меня она исчезнет, и я стану человеком?» Она заговорила неуверенно. «Так? И смогу вернуться домой?» Тьерра Раншейр даже немного удивился ее понятливости. А она не глупа. «Да, вы станете человеком. И думаю, что в таком случае я смогу это устроить». Мужчина кивнул. «Мне нужно подумать. И нужно попробовать связаться с моим отцом». Она поднялась из-за стола. «Я могу идти?» Кристиан едва сдержался, чтобы не выругаться. «О чем тут вообще можно думать? В ее-то положении?» «Нет», — он ответил резко, но затем смягчился. «Поужинайте со мной. И можете не бояться. Я вас не укушу. Обещаю». Арина. «Он еще и насмехается. Я вас не укушу. Шантажирует, лжет и при этом ведет себя, как ни в чем не бывало. Будто он здесь прав, а я заодно с моим папенькой решила его надуть на 100 000 серебром. Спасибо, я могу поужинать и у себя в спальне». Я старалась сохранить остатки самообладания и подхватила ближайшую тарелку с какими-то незнакомыми яркими овощами. «Мое общество настолько неприятно вам?» Раран-Шейр откинулся на спинке стула и принялся изучающе разглядывать меня сквозь свои очки. И опять в его голосе появился насмешливый тон. «Да, и вы взяли с собой украшение стола. Попробуйте лучше запеченного кеварла. Большое блюдо в центре стола. Все с собой заберете? Или все же дождетесь, пока нам накроют на стол?» «Да он откровенно смеется надо мной», — перевела взгляд на так называемого кеварла. Огромный кусок мяса, похожий на запеченную свинину, выглядел весьма аппетитно. Настолько, что желудок мгновенно скрутило от голода. Вернула тарелку с украшением на место. «Хорошо». Я опустилась на стул, скрестив руки на груди. «Так вы согласны?» Опять этот ехидный тон. Он думает, что мне некуда бежать, что я в ловушке. И теперь издевается, ожидая моего согласия. Обозвал моего отца лжецом, а сам-то чем лучше? Похитил меня, так еще и предлагает сомнительную сделку. «Согласна поужинать», — постаралась ответить в тон ему. «В остальном я вам совершенно не доверяю. Я ваша седьмая невеста, не так ли? Вы со всеми бывшими так поступали? Забирали силу, одаренность, а потом в дом терпимости или на кухню работать? У вас в мире сомнениям девушек что, вообще не считаются?» В один момент вся эта наигранная веселость исчезла с лица Араншейра. Губы вытянулись в ниточку, скулы заострились. «У меня на руках есть договор!» Сейчас его голос звенел от гнева. «И если бы я не считался с вашим мнением, то уже провел бы ритуал. А дальше, как вы и сказали, отправил бы на улицу, не заботясь о вашем будущем и ваших желаниях. Думаю, что вам попросту ничего не сделать без моего согласия». Я не собиралась отступать. «Так скажите, почему я не могу попасть обратно, если я, будучи одаренной, прожила 20 лет на земле? Что меня остановит сейчас? Ваш договор с моим отцом?» «Ваш дар был запечатан до сегодняшнего дня». Мужчина резко поднялся из-за стола, развернулся и направился к ближайшему зеркалу, расположенному в углу комнаты. Провел ладонью над стеклом, и его поверхность дрогнула. По ней, будто по воде, прокатилась мелкая рябь. А затем прямо передо мной в вечернем сумраке показалась оживленная улица. Толпа людей, сотни машин, вывески. «Москва? Что за шутки?» Сердце в груди забилось быстрее, по коже прокатилась дрожь. Я подскочила со своего места и рванула к зеркалу. Подошла и замерла напротив, чувствуя какой-то подвох. Хотя вот она, земля. Стоит сделать шаг, и я дома. «Смелее», — сухо проговорил Раран-Шейр. «Это же ваш мир?» Протянула руку к порталу, туда, где кипела жизнь. Казалось, что между нами нет никаких преград, что сейчас моя ладонь нырнет и появится прямо посреди улицы, напугав прохожих, но нет. Конечно же, чудо не случилось. Пальцы коснулись твердой прохладной завесы, от которой по коже прошел холодок. «Весьма странный мир». Он проговорил прямо над ухом, а затем улица перед глазами исчезла. Вновь появилась зеркальная поверхность, в которой отразилось мое удивленное побледневшее лицо. Ираран-Шейр, нависший надо мной будто коршун. «Это может быть ваш очередной фокус». Я развернулась и взглянула ему в лицо. «Я вам не верю». Лгал ли он сейчас? Ему нужна магия, но если я соглашусь ее отдать, то где гарантия, что он отправит меня домой? Останусь здесь без магии и отправят меня рабыней куда-нибудь. «Я одержу свое слово, в отличие от вашего папеньки». Мужчина развернулся и направился к столу. «Жду ваш ответ завтра утром. Можете идти в свою спальню. Вам накроют ужин там». Перед глазами, под тихое бормотание Бренды, вновь запетляли коридоры и лестницы. Она вещала что-то про плохую погоду, гнев богов и про то, что если еще неделю будут лить дожди, то столицу точно затопит. А я шагала молча, иногда кивая не впопад и мечтая остаться наедине с собой. Это что же получается? Неужели я застряла здесь? Не соглашусь на сделку с этим Раран-Шейром, тогда стану бесплатным приложением к швабре в лучшем случае. В худшем он пообещал отправить меня в дом терпимости. И что-то мне подсказывало, что так все и будет, потому как отец явно не вернет жениху ни гроша. Судя по увиденным мною бумагам, моя жизнь в его руках. Но если соглашусь, лишусь магии и не факт, что попаду домой. Хотя без магии, судя по поведению несчастной Джулии, мне дорога открыта все туда же, на кухню и в публичный дом. Но, с другой стороны, раз Раран-Шейру нужно мое согласие, то значит, нужно настаивать на своих условиях. Ему — магия. Мне — возвращение на землю и заключить договор. Прописать все по пунктам, ведь по какой-то причине я все еще здесь, так? Ах, да, Тьера Келберн! Бренда напомнила мне о себе, открывая передо мной знакомую дверь в мою комнату. Вот еще что. После 10 не покидайте свою спальню. Это в целях вашей безопасности. Последнее она добавила, будто бы извиняясь. В целях безопасности, значит? Нужно сидеть в спальне после заката солнца. У них тут что, еще и вампиры водятся? Или кто там еще после заката солнца оживает? Можно подумать, в комнате безопаснее. Тут и из зеркал всякие монстры бросаются. Конечно, я кивнула. Доброй ночи, Бренда. Доброй ночи. Перешагнула порог спальни и тут же сбросила туфли, а затем попыталась ослабить корсет. Но в борьбе с этим адским орудием пыток, конечно же, потерпела поражение. Для этого трюка определенно нужна была сноровка, закалка и стальные нервы. Или посторонняя помощь. Прошла к кровати и, смирившись с тем, что ночь мне, похоже, придется провести в корсете, рухнула на шелковистое гладкое покрывало, вытянув руки над головой. А в следующее мгновение откуда-то из-под одеяла раздался злобный рык, похожий на кошачий, а затем шипение. Сердце ухнуло в пятки. Тут же подскочила на ноги и рванула в сторону шкафа. Монстр в зеркале, теперь и в кровати монстр. Что за чертовщина? Кажется, мне нужна другая комната. Тем временем покрывало пришло в движение. Монстрик под одеялом явно был небольшого размера. И, судя по издаваемым звукам, крайне недоволен моим появлением. Отступила еще на пару шагов назад и уперлась в туалетный столик. Подхватила лежащую на нем расческу и медленно двинулась в сторону двери. Расческа так себе оружие, но, с другой стороны, ее можно метнуть и отвлечь внимание. И стоило мне только добраться до двери, как из-под покрывала наконец появился урчащий, недовольно яркий, рыжий комок. «Кот?» Я остановилась. А урчащее создание перекатилось и встало на четыре лапы, устремив на меня свой недовольный хищный взгляд огромных голубых глаз. И у меня дыхание перехватило. У звереныша были длинные уши, как у зайца, пушистый хвост, острый длинный носик, эдакая смесь лисы, кота и кролика. И я его тоже уже видела. На своих собственных рисунках. Звереныш тем временем замер, настороженно разглядывая меня, а затем его взгляд переменился. Он неторопливо устремился прямиком ко мне. «Это еще зачем? Я не готова к такому близкому знакомству». «Нет, дружочек, не подходи!» Я сделала еще шаг назад, и тут же за спиной послышались чьи-то шаги. Лисокот напрягся и тут же будто испуганно бросился под кровать. «Тьера Арина!» Следом раздался робкий стук в двери голосок Джулии. «Я принесла ваш ужин!» «Заходи!» Я направилась к кровати, намереваясь выпроводить зверюгу за дверь. Не хватало мне еще такого соседа на ночь. Хотя не уверена, что в этом местечке мне вообще удастся уснуть. Дверь распахнулась, и из-за нее показалась небольшая тележка с тарелками, которую катила перед собой Джулия. На ужин мне досталось несколько десятков всевозможных закусок, графин с рубиновым напитком и еще какие-то деликатесы. Нет, я, конечно, голодная, но всем этим можно накормить десяток голодных студентов. «Какие у вас еще будут указания?» Джулия пробормотала, потупив взгляд. Я встала на колени рядом с кроватью и приподняла покрывало, пытаясь спугнуть это животное. «Здесь был какой-то рыжий пушистый зверек». Взгляд скользнул под кровать, но пусто. Под кроватью было пусто. «Здесь никого нет?» Джулия наклонилась следом за мной и также разглядывала пустоту под кроватью. «Неужели оно сбежало?» Я поднялась на ноги и осмотрела комнату. Служанка принялась заглядывать под все предметы в комнате в поисках этого звереныша, но тщетно. Он будто испарился. Или и вправду испарился. Ничему уже не удивлюсь. Видимо, оно сбежало. Я опустилась на кровать и придвинула к себе тележку. «Ладно, спасибо тебе, Джули. Ты хочешь со мной поужинать?» «А можно?» Она удивленно заморгала, будто я ей миллион долларов сейчас предложила. «Нужно. Даже так, я настаиваю. Здесь еды на пятерых хватит. Присоединяйся». Джулия робко села рядом со мной на кровать и подняла с блюда небольшой тост, а затем замялась. «Что-то не так?» Я подхватила с тарелки какой-то непонятный деликатес и понюхала. Вроде бы съедобно. «Тьера Арина, можно вопрос?» «Конечно, спрашивай». «А вы и правда не местная?» «Что-то вроде того. Я жила на земле. Там все несколько по-другому. И сегодняшний день стал для меня полной неожиданностью». «Неужели? «Ох!» Она даже подпрыгнула на месте от удивления и тут же замялась. «Тогда вы не знаете ничего. И я хотела вас предупредить. Если вдруг вы увидите Тьера Раншейра без очков, ни в коем случае не смотрите ему в глаза!» Джулия замолчала, будто не решаясь говорить дальше. «А что может случиться? Съест он меня, что ли? Или дамам здесь не положено мужчинам в глаза смотреть?» «Тьер Раншейр, он одарен богами, но его дар страшен». Джули принялась тихо и сбивчиво рассказывать. «Он Василиск, и говорят, что его взгляд может даже убить». «Да уж, вот так новость. Но почему-то я не удивлена. Отец подобрал действительно достойного жениха. Продал дочурку монстру, убивающему взглядом. Найти бы его и самого замуж выдать, честное слово».